Глава 12. Жора так и проспал всю дорогу. За 4 часа даже не перевернулся ни разу на другой бок. Единственное, постановал иногда во сне. Мне же последние километры пришлось ехать, постоянно ерзая в поисках положения для разгрузки спины. Были мысли разбудить друга, но по размышлениям решил от них отказаться. У Жоры все-таки, похоже, сотрясение, а он, к тому же получив его, неосмотрительно алкогольничал, игнорируя симптомы, чем, по моему мнению, усугубил ситуацию со здоровьем. Не просто так ведь жаловался и постановал, да и тошнота это его. Так что, несмотря на боль по горным серпантинам, я предпочел рулить сам. Наконец, в 8 часу вечера, миновав перевал с гравийным покрытием, автомобиль выехал на асфальтированную двухполосную дорогу и через пару с небольшим километров по правой стороне показался указатель. Прямо село Кучерла, налево Моральник Верховой. Нам прямо, до деревни. Там без остановки проехали по центральной, разделяющей село на 2 части улицы, и, сбросив скорость у построенного на окраине хозяйственного магазина, повернули направо. К реке. Тут начиналась улица Таежная. Она располагалась буквой «Г». Сначала горизонтальной частью буквы по направлению к берегу, а далее вертикальной вдоль реки вверх по течению. Выглядела улица в сравнении с аккуратным, но по ощущениям забытым цивилизацией селом, весьма впечатляюще. Туристические базы с разнообразной архитектурой, яркие вывески, магазинчики, кафе, квадроциклы на обочинах – немало прогуливающихся людей и собаки, слоняющиеся и лежащие тут и там лайки. Вот, постоянно объезжая их и пропуская людей, мы, медленно двигаясь, постепенно добрались до новой базы дяди Славы. По деревне и Таежной улице ехали с опущенными стеклами и выключенным кондиционером. Поэтому, едва только миновали массивные деревянные ворота, через которые попали на территорию базы, обоняние уловило приятный запах свежескошенной травы. В сочетании со свежестью, идущей от речки, этот запах вызывал ощущение уюта и заметно способствовал расслаблению. Я, глубоко вдыхая и выдыхая, направлял автомобиль по отсыпанной щебнем дорожке мимо бревенчатых гостевых домиков вглубь территории. Там, среди столетних сосен, стоял приземистый, сложенный из огромных бревен, одноэтажный, с мансардной крышей, жилой дом дяди Славы и его жены Марины. Сбоку, практически на самом берегу, под стать дому, виднелась баня с поленницей. Перед домом, между 3 сосен, терраса с массивным столом из кедра и такими же кедровыми скамьями с удобными отполированными спинками. Все это я видел и знал с детства, еще до того, как дядя Слава решил построить вокруг своего жилья вторую базу. Раньше он предпочитал жить отдельно от работы, но, как говорится, времена меняются. Я объехал дом сзади и припарковал «Хонду» напротив гаражного бокса. Под навесом пикап дяди Славы и GLC Марины. Но никто встречать нас не выходил. Даже собак не было видно. «Жора!» — негромко позвал я друга. «Просыпайся! Приехали!» «Да я не сплю уже!» Так же негромко отозвался он мне в ответ. «Чего? Нет никого дома?» «Ну да, похоже, никого. И рычуна с туманом не видно. Как бы в лес они все вместе не свалили». «Не факт». Жора, взявшись рукой за подголовник, привел свое тело в сидячее положение. Хвостатые просто могут где-нибудь туристов на еду разводить. Блин, башка капец гудит. Он поднял обе руки и стал осторожно массировать голову. Я с сочувствием, наблюдая за ним, достал смартфон. Чего, позвонить или в дом пойдем? Слушай, Глеб, решай сам, ответил Жора. Я пойду в заводь освежиться. И он, открыв дверь, вышел из машины. Я, мгновение поколебавшись, решил составить ему компанию. Поэтому, отложив смартфон и придерживаясь за все, что можно, чтобы сверх меры не потревожить спину, не торопясь, с облегчением, покинул салон автомобиля. Несмотря на вечернее время, температура здесь в горах не намного сильнее отличалась от той, которая была в это время в городе. Может, ночью и будет прохладно, но сейчас вполне себе нормально для того, чтобы искупаться в горной реке. На ходу, стягивая прилипшую к спине футболку, я, прихрамывая, двинулся вслед за Жорой, который, уже стоя на берегу заводи, избавлялся от одежды. Ни дядю Славу, ни Марину мы так в этот вечер и не дождались. Вместо них, когда уже начало темнеть, появился Степаныч. В штате базы он считался завхозом и попутно совмещал еще немало других обязанностей, за которые исправно получал прибавки к зарплате. Но, по сути, он был приятелем и доверенным лицом дяди Славы. 60 лет, сухой, как старый кирзовый сапог, и такой же морщинистый, внимательный к мелочам и ворчливый, но при этом добрый и справедливый. Мы к этому времени уже и искупаться успели, и обсохнуть, и вещи в дом занести, и расстроиться, не сумев дозвониться до хозяев. Поэтому застал нас Степаныч, сидящих на террасе и думающих об ужине. Я думал наведаться в кафе, а Жора намеревался поужинать таблетками. «Здорово, бездельники!» — прокричал нам загорелый в черное Степаныч, подкатив на квадроцикле. Потом, зачем-то оглянувшись, перекинул ногу через сиденье, заглушил мотор и, несмотря на свой возраст, бодро спрыгнув пружинистой походкой, зашел на террасу. Сунул поочередно свою шершавую крепкую ладонь для рукопожатия и, усевшись за стол напротив нас, стал с интересом разглядывать Жорину физиономию. Не отвлекаясь от этого занятия, он, опередив наши вопросы, принялся объяснять отсутствие хозяев дома. «В лесу они», — подтвердил Степаныч мое первоначальное предположение. «На дальняк отправились. Там медведь объявился. Пришлый, похоже. Уже двух кобыл задрал. Славик осерчал после второй. Накричал на молодого, что за табуном совсем не смотрит. Потом успокоился и собираться стал. Перезвонил пацану, сказал, чтобы кобылу слегка прикопал. А сам рано поутру ружьецо за спину, рюкзак сзади в чемодан квадроцикла. И только мы с ним, значит, за успех дело по стопочке разлили, Мария Евгеньевна нарисовалась». Тут Степаныч прервался и, ткнув пальцем в синяки под глазами Жоры, задал вопрос. «Это чем же тебя, родимый, приложили так?» «Сначала рукой, потом асфальтом о затылок», — ничего не выдумывая, признался друг. «И сколько?» «Что сколько?» — поморщился Жора, не поняв вопрос. «Сколько было их?» — пояснив, что имеет в виду, Степаныч перевел взгляд на меня. «Двое?» — не стал запираться перед ним и я. Но нами занимался один, второго заранее вырубить удалось. «Вот те раз! Один! Двоих вас уделал! Вы что, родимые, на ногах совсем не стояли? Вот же бездельники!» Он, сокрушаясь, покачал головой. «Если пить не умеете, то нечего и начинать!» Мы с Жорой, промолчав, согласно покивали в ответ. И так уже достаточно сказано было. Пусть лучше с той версией, какая сама родилась у него в голове, останется, чем полную правду рассказывать. Или врать. И стремясь закончить эту тему, я адресовал ему возникший у меня вопрос. «Слушай, Степаныч, а прикопать кобылу — это дядя Слава в наказание придумал? Просто представляю, как молодой умается сначала лопатой махать, потом тушу в яму пихать». Степаныч в это время, повернувшись боком и пытаясь что-то разглядеть сзади на дорожке, ведущей в сторону основного комплекса базы, дернул ко мне головой, недоуменно сведя свои кустистые брови. Пару секунд смотрел на меня, потом, то ли сделав вывод, то ли таким образом ответив, сказал «Вот бестолочь!» и снова вытянул шею в направлении дорожки. Я недовольно хмыкнул, намереваясь возмутиться, но тут отреагировал Жора. «Трактор же у них там теперь, с телегой. Месяц назад примерно купили. Теперь молодой на нем туда мотается. Хотят материалы завозить, домик новый строить. Так что он ковшом и ямку копнет, и кобылку им же туда спихнет. И присыпет немножко землей сверху. Они так делают, чтобы мясо тухло, а мелкое зверье не растаскивало. Когда запах пойдет, тогда и медведь может вернуться. Приманка, в общем». «Вот бездельница, наконец-то!» — вновь ожил Степаныч. «Сказал ведь, не мешкая!» Мы на это высказывание одновременно вскинули головы, направив свое внимание к увиденному Степанычем. По дорожке, освещенной стоявшими через равные промежутки фонарями, к террасе на велосипеде катилась девушка. Не успела она остановиться, как Степаныч, соскочив с лавочки, поспешил к ней навстречу. «Ты чего, Анна Андреевна? Отвлек, что ли, кто-то? Совсем потроха свело от голода, дожидаясь тебя». «Ой ли, Иван Степанович, от голода ли?» Не растерявшись, ответила на претензию Анюта, администратор новой базы. Она спокойно покинула седло велосипеда и в сопровождении нетерпеливо пританцовывающего завхоза покатила свой транспорт к террасе. Докатив, поставила на подножку и неторопливо отвязала примотанную к багажнику коробку. Вручила Степанычу и поднялась по невысоким ступенькам, попав под наши с Жорой оценивающие взгляды. Анюта была из местных, здесь родилась и сюда же вернулась, закончив институт. 28 лет. С высокими скулами, темными глазами, белоснежной улыбкой и потрясающе ладной фигурой. «Здравствуйте, Игорь Владимирович!» — вежливо поздоровалась она, плавно опустившись на лавочку. Степаныч, поставив коробку на стол и выудив из нее бутылку с надписью «Ром», плюхнулся рядом с ней. «Да можно просто Жора!» — привычно попытался сблизиться с ней друг. «Привет, Анюта!» Она в ответ лишь мило улыбнулась и перевела взгляд своих внимательных глаз с его синяков на меня. «Здравствуй, Глеб!» Я в момент весь покраснел и хрипло ответил. «Здравствуй, Анна!» Поморгав, собрался сделать комплимент, но Степаныч испортил момент требованием передать ему стопки, которые, как назло, стояли на подносе около меня, то есть на краю стола. Так что я, кашлянув, проглотил возможность проявить себя джентльменом и передвинул весь поднос на середину. Он, благодаря, степенно кивнул и занялся не раз уже виденным нами троими ритуалом. Сначала встряхнул бутылку и, вытянув руку, оценил янтарного цвета содержимое, потом свинтил крышку с горлышка и, поднеся к носу, глубоко вдохнул запах своего любимого напитка. Дальше, не выпуская из руки, поставил бутылку на стол и свободный потянулся к стопке. Я сглотнул слюну. Жора отвернулся. Анюта, усмехнувшись, встала и принялась накрывать на стол, доставая из коробки одноразовые тарелки с едой, укрытой пищевой пленкой. Степаныч налил себе, поднес горлышко бутылки к следующей стопке, задержал руку и, испытующе глянув сначала на Жору, потом на меня, поинтересовался. «А кто, говоришь, второго вырубил?» «Тьфу ты, ну ты!» — раздраженно дернулся Жора. «Да я и не собирался пить с вами, больно надо». «Угу», — кивнул завхоз. «Стало быть, не ты». Он наполнил стопку, пододвинул ко мне и, подняв свою, изрек тост. «За умение контролировать себя в любой ситуации!» И, не торопясь, выцедил свою порцию. Я, сдерживая усмешку, ободряюще подмигнул другу и замахнул свою. Анюта, поставив перед каждым тарелки с едой, выставила на середину покупной хлеб в нарезке и бутылку облепихового сока. «Все горячее, только с кухни. Кушайте, пожалуйста. А ваш индийский ром закончился, Иван Степанович. Последнюю бутылку с бара забрала. И еще». Склонив голову на бок и глядя мимо завхоза, ровным тоном продолжила девушка. «Я на квадроцикле уеду, а вам велосипед оставлю». Степаныч, снимая пищевую пленку с тарелки, и так после известия о Роме замер, прервав свое занятие, а когда услышал про велосипед, и вовсе забыл про еду. Несколько раз двинул носом, раздувая ноздри. Сжал кулак, не сильно, но тяжело припечатал его к столу и сурово вопросил. «Ты что же, Анна Андреевна, предлагаешь мне сегодня вообще не отдохнуть?» Анюта посмотрела на литровую бутылку рома и невозмутимо ответила. «Да отдыхайте сколько хотите, Иван Степанович, но ночевать на нижнюю базу придется ехать на велосипеде». И торопливо добавила, не дав разразиться завхозу негодованием. «Распоряжение Вячеслава Валерьевича». Степаныч, уже привставший в возмущении, при последней фразе Анюты растерянно замер, посмотрел на бутылку, потом на квадроцикл, затем перевел взгляд на велосипед и, выдав резкое «пыф», уселся обратно на лавочку. «Пешком пойду», — гордо вздернув подбородок, заявил он и зло уставился на громко заржавшего Жору. «Чего гогочешь, бездельник? Я, может, лет 20 на велосипеде не катался. Желаете, чтобы я убился на нем в ночи?» «Ну, я поехала». Анюта двинулась к выходу с террасы. «Погоди, Анна Андреевна», — остановил ее Степаныч. «Одну стопку еще, и все. У себя отдохну. Поем только здесь». Анюта остановилась, скептически скривила губы, но спорить не стала. Вернулась к столу и села на прежнее место. Я вслед за Степанычем снял с тарелки пленку и вдохнул запах свежепожаренной на гриле рыбы. Жора повел носом и задумчиво уставился на свою порцию. Тоже дорада и овощи-гриль. «Попробовать, что ли, немножко? Вроде не тошнит сейчас», — задал он сам себе вопрос. Я, похрустывая болгарским перцем, высказал сомнение. «Уверен? Может, хлебом и морсом обойдешься?» Ответить он не успел. На террасу, заставив нас всех от неожиданности вздрогнуть, скользнули две тени. Ворча и поскуливая от радости, они, толкая друг друга и усиленно вертя хвостами, стали тыкать в нас Жоры своими мокрыми носами. Таким образом приветствуя и требуя немедленной ласки. «Вот бездельники!» — ругнулся завхоз и, положив вилку с наколотой на нее долькой помидора, потянулся к бутылке. «Стало быть, вернулись хозяева. По дороге едут. Эти-то бездельники напрямую через поле прискакали». Он закрутил крышку на бутылке и убрал ее обратно в коробку. Коробку же снял со стола и поставил под лавочку. А на ухмылку друга с невозмутимым видом ответил. «Начальство едет. Может, какие распоряжения будут? Значит, рабочий день еще не закончился». Ну, а я, как только увидел собак, почувствовал, что из меня отливной волной выходит накопленное напряжение. Понял, насколько оно возросло от того, что не получалось застать дома дядю Славу, и от неопределенности с его возвращением. Осознание этого пришло после того, как лицо мое расплылось в улыбке, и я с радостью, окрашенной облегчением, начал теребить загривки и чесать уши крутящимся вокруг наших Жоры ног, Туману и Рычуну.